Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня еще раз место Священного Писания из послания к евреям, 1 главы, 1-4 стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником сего, через которого и веки сотворил». Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Мы уже в прошлый раз говорили из этого места Священного Писания, и подчеркнули, что Бог говорит к человеку, потому что желает иметь общение, контакт с человеком, который был утрачен через грехопадение. Мы говорили также о том, что Бог говорит к человеку не один раз, а, как здесь написано, многократно, то есть много раз. Все же надо помнить, что много раз не означает без конца. И поэтому бывает время, я бы сказал, ужасное время в жизни человека, когда Бог перестанет говорить к нему, и тогда для этого человека все кончено. Человек, наверное, погибнет. Поэтому в этом же послании к евреям 4 главе 7 стихе сказано: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». И в другом месте написано: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Так что внемлите голосу Божьему сегодня, примите его спасение, пока не поздно, так как главная цель, почему Бог говорит с человеком, это спасение человека от вечной погибели. Сегодня мы обратим наше внимание на следующее слово в этом стихе о том, как Бог говорит к человеку. Это слово многообразно, то есть Бог говорит разными способами, чтобы только достичь сердца человека. Читая Библию, мы находим несколько способов, которыми Бог говорил к человеку. Мы в прошлый раз вспомнили из книги Иова, где сказано, что Бог и через сон, и через случай иногда говорит к человеку. Но вот в Библии мы находим, что с Адамом Бог говорил непосредственно, как говорится, сам на сам. Они встречались на аллеях Едемского сада или рая, и там разговаривали. Я понимаю это буквально, как мы разговариваем друг с другом. Сегодня для нас это может показаться странным и невозможным, но примите во внимание, что Бог ведь сотворил человека для общения с Ним. И до грехопадения это было нормальным явлением, а после грехопадения это сделалось невозможным, и если иногда Бог говорил с человеком сам на сам, то это было в особых случаях и с особыми людьми, то есть со святыми. До Авраама с Каином, Енохом, Ноем и другими я понимаю, что он говорил непосредственно. От Авраама и дальше уже говорил через посредников, ангелов или пророков. С Авраамом он говорил через странников, которые были ангелами Божьими. С Моисеем опять он говорил лицом к лицу, что ставит Моисея на особый или на особую высоту или уровень перед Богом. С фараоном, царем египетским, говорил через Моисея и через те чудеса или козни египетские, которые Бог сотворил пред фараоном руками Моисея. Потом с царями израильскими Бог говорил через пророков и также разными знамениями. Если вспомнить пророка Исаию, Иеремию и других, то через них Бог говорил просто. А уже если взять пророка Иезекииля, то там говорил прообразно и картинно. Иезекииль, например, чертил Иерусалим на камне и так дальше. Потом должен был лежать на одном боку, то на одном, то на другом, по много дней. И таким способом был знаменем для своего народа, то есть быть этим голосом Божиим к народу. Он должен был для израильского народа. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Употребив много разных способов, которыми Бог говорил к человеку, Наконец он заговорил еще одним способом, и этот способ таков, если можно так сказать, самый громкий способ. Это когда Бог заговорил к человеку через своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. При этом способе сам Бог сошел в юдоль людскую в лице Иисуса Христа и начал говорить к человеку. Он взял на себя образ и подобие человека. Даже тело, подобное нашему телу, он взял на себя и пришел, чтобы жить среди людей и в то же время показать им путь спасения. Послушайте, что он говорил к человеку через своего сына. Вот он недалеко от Иерусалима, крестится в Иордане от Иоанна и облекается силой Святого Духа, и потом начинает свою проповедь или свой голос к человеку. Читаем Евангелие Матфея, 4 главу, стих 17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». Это голос самого Бога, и он звучит и сегодня к вам, дорогие слушатели. Покайтесь в ваших грехах. Это единственный способ, чтобы войти в Царство Божие. Покаяние означает не только слова, но и действия. Надо, во-первых, признать себя грешником. А если человек грешник, то написано, что возмездие за грех – смерть, то есть вечная погибель. Сам человек себя спасти не может, поэтому и пришел Сын Божий. И когда человек призывает его и доверяется его жертве, которая была принесена вместо нашего долга, наших грехов, человек может наследовать вечную жизнь. И поэтому он говорит: покайтесь и веруйте в Евангелие, которое он повелел проповедовать всей твари, и кто покается, будет спасен, не погибнет, но будет иметь вечную жизнь. А тот, кто не послушает этого голоса, останется погибшим. Самый громкий голос Бога к человеку – это голос Его великой любви, выраженный в том, что Он послал Сына Своего Единородного и Возлюбленного на крест Голгофы, где Он умер вместо нас, чтобы мы жили через Него и для Него. В этом сущность Евангелия. И поэтому, когда человек не принимает это Евангелие, он делает самый большой грех, который является грехом против любви Божьей. Евангелие – это именно то, что сам Сын Божий явился во плоти, и когда Он пришел, Его не узнали. Как и сегодня многие не узнают или не отличают Его голоса от других голосов в этом мире. Ведь в этом мире много разных голосов сегодня раздается, и каждый зовет к себе. Каждый что-то обещает, но никто не может обещать жизни вечной, никто не может обещать прощение грехов, никто не может обещать освобождение от порочной совести, от угрызений совести. И только Сын Божий, когда прощает грехи, тогда очищает и нашу совесть. Иоанн говорит: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Он пришел к своим евреям, к своему народу, потому что он был из их народа по плоти, они его не узнали. И ходя между людьми, между ними, он творил много чудес на добро людям, и все же ему не верили. И он сам говорил к этим видевшим и слушающим его людям: «Если не верите моим словам, то верьте моим делам». Но опять-таки не поверили, и вместо принятия призыва его любви его распяли на позорном кресте, где он и умер, молясь о своих распинателях. Своей смертью и потом славным воскресением он снова продолжает говорить к человеку. И Писание говорит, что его кровь говорит сильнее, чем кровь Авеля, убитого своим братом Каином, за его справедливость. По настоящее время Бог говорит человеку своей любовью. Если бы не любовь Божия к нам всем, то мы давно были бы истреблены с лица земли. Но Он продолжает нас любить, продолжает нас терпеть и ожидать, пока человек услышит Его голос и придет к Нему с покаянием в грехах, и тогда Он простит его грех и спасет такого человека от вечной погибели. Мы на следующей нашей беседе больше поговорим о его любви к нам. А сегодня, дорогой слушатель, внемли его голосу, пока не поздно. Бог многократно и многообразно и к тебе уже говорил. Склонись сегодня перед Ним там, где ты есть, и таким, как ты есть. Признайся пред Ним в твоем погибельном состоянии, и Он простит тебя и спасет тебя от погибели, которая обязательно придет на всех непослушных. Бог многократно и многообразно говорил, и сегодня через эту передачу говорит ко всем вам. Услышьте Его голос, покайтесь и живите вечно. Господь вам помощь. Аминь.